призывный, нежный меня в пути ободрял. А волны бушуют, и гаснет надежда пред гордыми глыбами скал, пред гордыми глыбами скал. Протянет свою, я знаю, он силен, и он не допустит погибнуть в неравном бою, погибнуть в неравном бою. Здесь ты больше шумит, какой.